В этом цикле эманации то, что вверху, становится тем, что внизу. И потому мы видим в писте с Софией, что в конце концов об Ильдебаофе говорится, что он обитает в великом хаосе, который есть внешняя мгла, где он со своими 49 демонами подвергает мучениям грешные души. Кроме того, сходство между Ильдебаофом и Саваофом Адамасом столь близкое, что их, без сомнения, надо рассматривать как аспекты одной и той же силы. Специфическое богатство терминологии Пистис Софии делает необходимыми такие соответствия. В карте Афитов, о которой говорит Ориген в своем сочинении против Цельса, есть два септената планетарных правителей, высшая и низшая Хебдомад. Ильдебаоф первый в высшей группе, а Михаил Афиаморфос во главе низшей. Этот Михаил называется подобным льву и является сыном Ильдебаофа, который также изображается львиноголовым. В формуле молитвы для умершего душа после того, как она преодолела укрепление злобы, фрагмон какиас, владение Афиаморфоса или наш земной материальный план достигает врат Ильдебаофа и произносит следующее льстивое обращение, которое, по правде говоря, кажется мало подходящим к природе Ильдебаофа. «О ты, рожденный для мужественного правления Ильдебаоф! Первый и седьмой! О правитель, живой логос чистого разума! Совершенное творение сына и отца, дающих тебе знак жизни, отмеченный печатью образа! Я открываю ворота, которые ты закрыл для своего эона, мира, и возвращаюсь под твоим покровительством к свободе. Да будет со мной твоя милость, Отец, да будет она». Конец примечания. 63. «Из-за вспышки страха и силы своевольного моя сила покинула меня. Я, Пистис София, становлюсь подобной одинокому даймону, Идиос Даймон, обитающему в гиле, в которой нет света, и я становлюсь копией духа, который есть в гилическом теле». Примечание. Копия духа антимимон пневматос – это один из принципов строения души, в изготовлении которой играет свою роль каждый из планетарных правителей. Эта работа завершается тем, что душу снабжают глотком забвения или снадобьем леты, которая сварена из спермы дьявола и побуждает людей ко всевозможным материальным желаниям. Это злой гений человека, некий вид духовной субстанции, окружающей душу, в котором нет силы света, и я становлюсь подобной одинокому декану в воздухе. Примечание. Одинокий декан в воздухе сравни «я подобно гилю, который пал, они гнали меня туда и сюда, подобно некоему демону в воздухе». О средней области воздуха говорится как о путях стези середины, которая находится ниже сферы. О термине «декан» смотри «Пистис София, 14». «Исхождение своевольного сильно сжимают меня, и мой Сизигий сказал себе: вместо света, который был в ней, они наполнили ее хаосом. Я поглотила пот моего собственного гиле и муку слез гиле моих глаз, чтобы те, кто причиняют мне боль, не могли взять оставшееся». 67. После этого она, Пистис София, громко зарыдала, повторяя свое пятое покаяние. Примечание. Душа, проходя через различные уровни и планы эволюции, в каждом из них достигает серединной точки равновесия, где дается выбор между верхом и низом. Таким образом возникает сомнение, и это, так сказать, есть покаяние. 70. «Слушай, Филипп, что я, Иисус, могу сказать тебе, ибо тебе и Фоме, и Матфею была дана первой тайной обязанность записать все то, что я скажу и сделаю, и что вы увидите». Примечание. Греческие, латинские и сирийские фрагменты, которые остались от писаний, называемых Евангелием от Фомы, дают лишь слабое представление о том, чем должно было быть оригинальное Евангелие или Евангелия согласно Фоме, чтобы к нему сохраняли почтение различные школы гностицизма и даже некоторые отцы церкви. Эти фрагменты также называются деяниями отрочества Господа и изобилуют глупыми и ребяческими случаями, которые столь часто встречаются в Евангелии детства. Однако эти басни пользовались столь большой популярностью у католических читателей, что это Евангелие было переодето с тем, чтобы удовлетворить ортодоксальному вкусу путем удаления из него всех еретических отрывков. И все же гностическая направленность этих фрагментов обнаруживается благодаря их строгому докетизму, то есть теории о том, что явление Христоса как человека было иллюзией. То, что существовало философское Евангелие Фомы, совершенно очевидно по природе цитат из него и многочисленных ссылок на него, но было ли это Евангелие той книгой, которую было поручено написать Фоме нашего текста, всегда будет оставаться тайной, пока не обнаружится тому какое-нибудь свежее доказательство. Есть некое Евангелие от Матфея, называемое книгой детства Марии и Спасителя Христа, которое, по всей видимости, представляет собой перевод с еврейского, выполненный святым Иеронимом, и, вероятно, является тем первоначальным текстом, на котором основано более позднее Евангелие Рождества Марии. Но все таким образом отредактированные и вновь отредактированные фрагменты – это, конечно, не в большей степени подлинные Евангелия согласно Матфею, чем текст синоптика того же имени, и его, безусловно, никогда нельзя будет поместить в ту же философскую категорию, к которой следует относить все подлинные гностические сочинения. Конец примечания. Была дана первой тайной обязанность записать все то, что я скажу и сделаю, и что вы увидите. 74. Пусть они также доверяют ему, когда они придут в небесную область, ибо он увидит и спасет нас, и он имеет великую тайну спасения. Примечание. Великая тайна спасения. Это тайна невыразимого атма, или первая тайна, высшая мудрость, будхи, от которой проистекают все эманации. Она исходит от невыразимого, а также находится в нем, будучи в то же самое время высшим принципом прощения грехов. 76. И Мария объяснила то, что сказал Иисус, прочитав стих из 82-го псалма: «Бог воссядет в сонме богов, чтобы судить богов». Примечание: Бог, высшая триада, будет судить богов, низший квартернарий. 85. Гелические исхождения своевольного. Примечание: силы низшего квартернария. Число моего времени в хаосе. Примечание: время моей эволюции в материи. 24 исхождения. Примечание: существует 24 исхождения свыше и 24 снизу, которые вместе с Софией, которая находится то вверху, то внизу, и с их синтезисами составляют 49 огней. 89. И Мария вышла вперед и сказала: «Учитель, об этом самом ты сказал нам сперва в виде притчи. Вы, кто терпит страдания со мной, я создам царство для вас, подобно тому, как Отец создал для меня, ибо вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве, и вы воссядете на 12 тронах, чтобы судить 12 колен Израилевых». Три примечания. Первое. Царство небесное из многочисленных отрывков, которые можно привести для того, чтобы показать, каких оккультных идей придерживались гностики относительно царства и сколь сильно отличались их воззрения от захудалых ортодоксальных концепций нашего собственного времени, упадка и разложения, вероятно, не последний интерес имеет следующий фрагмент из Евангелия египтян. На вопрос, когда наступит это царство, дается такой ответ: когда двое станут одним, и внешнее станет как внутреннее, и мужчина с женщиной, не мужчиной и не женщиной. Отсюда немедленно приходят в голову две интерпретации из многих, которые могут быть даны: а. Соединение низшего манаса с высшим, персональности личности с индивидуальностью, и б. Возврат к андрогенному состоянию, как это произойдет в будущих расах. Таким образом, это царство может быть достигнуто отдельными личностями сегодня, а человечеством в расах, которые придут. Примечание 2. Троны. Те, кого называют в теологии тронами и являются сиденьем Бога, очевидно, являются первыми воплощенными людьми на земле. И это станет понятным, если мы подумаем о бесконечных сериях прошлых Манвантар, обнаруживая, что последняя должна была прийти первой, а первая – последней. Короче говоря, мы находим, что высшие ангелы прорвались бесчисленное количество эонов назад через 7 циклов и украли таким образом их священный огонь. Если выразить это более понятными словами, то они поглотили во время их прошлых воплощений, как в низших, так и в высших мирах, всю мудрость, имевшуюся там, отражение махата различных степеней интенсивности. Тайная доктрина 2.80. Примечание 3. Израиль. Значение этого термина могут прояснить следующие выдержки из систем Нассенов, Афитов и Ипполита в соответствии с тем, как они изложены в философуменах. Исход детей Израиля из Египта, то есть тела, был остановлен водами Великого Иордана, символ духовного рождения или порождения, которые были обращены вспять и вынуждены потечь вверх благодаря Иисусу. Опять-таки, сыны Израиля пересекли Красное море и пришли в пустыню, то есть были рождены в этот мир посредством родов, где были боги разрушения и бог спасения. Первые навязывали необходимость изменчивого и непостоянного рождения тем, кто родился в этот мир. Это были змеи пустыни, и для того, чтобы сыны Израиля могли избежать укусов этих сил, Моисей показал им истинного и совершенного змея. В системе Ипполита первая триада состоит из благого принципа Элохима и Эдема, или Израиля, причем последний считается женским и изображается как дева в верхней своей части и как змея в нижней, она есть супруга Элохима. Отрывок из Исаии: «Слушайте, о небеса, и внимай, о земля, ибо Господь сказал, но Израиль не знает меня». Объясняется таким образом, что небеса – это дух Элохима в человеке. Земля – это душа, которая есть в человеке вместе с духом. Израиль – это Египет, то есть материя, сравни писти с Софией 13, о Гаврииле, гении Луны. Из вышеизложенного более чем очевидно, что колено Израилевы – это люди этого материального мира. Конец примечания.